ибо для единичных, более или менее искренних в своей озабоченности вопросов перемены, давно уже происходившие в ее внешности, давали повод и раньше. Она заболела из-за упорного желания занять свет своей одержимостью, занять его счастьем и мукой своей любви к Иосифу, ибо что с точки зрения строго научной эта болезнь никак не могла найти других причин, явствует хотя бы из того, что когда пришлось принимать дам, Мут без труда подняла со своего ложа и исполняла обязанности хозяйки, чему, впрочем, не следует удивляться, так как этот прием, безусловно, входил в программу болезни. Итак, Мут не на шутку, хотя как-то непонятно, заболела и слегла. Два элегантных врача, доктор из книгохранилища Амуна, тот самый, которого уже приглашали к старому управляющему Монткау, и еще один мудрец из храма, лечили ее, побочные жены Петепра, ее сестры из дома замкнутых ухаживали за ней, а ее подруги по ордену Хатхор и по южному гарему Амуна навещали ее. С визитами являлись дамы Рене Тут, Нейт Эмхат, Ахуаре и многие другие. Пребывала на носилках и Нес Бамец, настоятельница ордена, супруга великого Бекнехонса, предводителя жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта. И все, сидя у постели одержимой, поодиночке, или же по две и по три, словоохотливо выражали ей свое соболезнование и расспрашивали ее, кто от чистого сердца, кто равнодушно, учтивости ради, а кто и со злорадством. «Эни, поющие таким сладостным голосом», — говорили они, — «ради сокрытого, что с тобой, и зачем ты, о злая, нас так огорчаешь? Как верно то, что жив царь, верно и то, что ты давно уже не та, какой ты была, и мы, а мы носим тебя в душе, мы все замечаем в тебе перемены, признаки недомогания, которые, разумеется, не нанесли урона твоей красоте, но тем не менее внушают нам заботливую тревогу. Да избавит тебя боги от сглаза! Мы все видели и с горючими слезами сообщали друг другу, что твой недуг сказался в исхудании, которая, правда, коснулась не всех частей твоего тела, иные из них, наоборот, еще пышнее расцвели, но зато другие действительно стали слишком худыми. Похудели, например, щеки, к тому же и глаза твои стали глядеть как-то оцепенело, а твой знаменитый змеистый рот искажен мукой. Все это мы, подруги твои, видели и плача обсуждали между собой. А теперь недомогание твое дошло до того, что ты слегла, что ты не ешь, не пьешь, и твоя болезнь смеется над искусством врачей. Когда мы об этом узнали, мы, право, забыли обо всем на свете. Так велик был наш ужас. Мы засыпали вопросами мудрецов из книгохранилища, твоих врачей Тегора и Петебастета, и они ответили нам, что уже почти исчерпали свое искусство и близки к беспомощности. Им известно всего лишь несколько средств, от которых еще можно ждать какой-то пользы, ибо надо всеми другими, примененными ранее, твое недомогание безжалостно посмеялось. Велико, наверное, то горе, что снедает и гложет тебя, как мышь, которая губит дерево, подточив корень. Во имя Амуна, милая, правда ли это, снедает ли тебя какое-то горе? Назови его нам, своим подругам, пока местоно проклятое не убило тебя. «Допустим», — отвечала слабым голосом Эни, — «что у меня есть какое-то горе. Что толку мне называть его вам? При всей своей доброте, при всем своем сочувствии, вы не сможете избавить меня от него, и, вероятно, мне ничего другого не остается, как умереть». «Значит, это правда», — восклицали они, — «но неужели горе, которое изводит тебя, действительно так велико?» И дамы звонкоголосно удивлялись, «как это может быть? Такая женщина, как она, принадлежащая к сливкам общества стран, богатая, волшебно красивая, которой завидуют женщины царства, чего ей не хватает? В чем она должна себе отказывать?» Подруги Мут этого не понимали. Они упорно расспрашивали ее, одни из сострадания, другие из любопытства, злорадства, любви к сильным ощущениям. И больная долго уклонялась от ответа, устала и безнадежно отказываясь говорить, потому что они ведь ей все равно не помогут. В конце концов, однако, ну ладно, Она заявила, что даст им ответ всем вместе, одним разом, когда дамы в полном составе придут к ней в гости, и что она их пригласит в ближайшее время. Ибо если она даже без аппетита немного поест, подкрепится...